Райский, между тем, сгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову. Там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина. Он хотел отыскать в ней просто женщину, наблюсти и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного или, наконец, скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом. Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет, что она уже вдова, женщина, но на открытом, будто молочной белизны, белом лбу ее и благородных, несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни. Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица. Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство, кажется, что она не бессердечная женщина. Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете. Такое чувство, если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд. Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью. Цвет лица, плеч, рук был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым, ни болезнью, ни бедами. Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других. Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз. В другой вечер он увидел ее далеко, в театре. В третий раз опять на вечере, потом на улице. И всякий раз картина оставалась верна себе в блеске и красках. Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу, все, что крылось под этой оболочкой, кроме глубокого спокойствия, он ничего не прочел. Она оказалась ему все той же картиной или отличной статуей музея. Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, светскости, жалели, что она лишена семейного счастья и ждали, когда новый Гименей наложит на нее цепи. В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей в том или другом искателе мужа. То посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике-иностранце, потомке королевского угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней. Другие находили это натуральным, даже высоким, возвышенным. Только Райский, Бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое. Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва. Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее, что она... Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного сострадания. И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с ней в ложе женщиной, взгляд. «И она была замужем», — думал Райский в недоумении. Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам,